болезнях. Тело есть раб, душа царица, а потому сие есть милосердие Господне. Когда тело изнуряется болезнями, ибо от сего ослабляют страсти, и человек приходит в себя, и самая болезнь телесная рождается иногда от страстей. Отнимите грех, и болезни оставят, ибо они бывают в нас от греха, как сие утверждает святый Василий Великий. Откуда недуги? Откуда повреждения телесные? Господь создал тело, а не недуг. Душу, а не грех. Все же паче всего полезно и нужно соединение с Богом и общение с Ним посредством любви. Теряя любовь сию, мы отпадаем от Него, а отпадая, подвергаемся различным и многообразным недугам. От неспокойного и не в меру принужденного мысленного занятия бывает головная боль.